в Волжском войске, убита до смерти. Войсковой старшина Григорий Поляков, депутат Андрей Дьяченков, Московского легиона казачьей команды, отставной прапорщик Иван Хуторсков, казаки Петр Зайченков, Петр Греков, Яков Греков. В Новохоперском уезде частный смотритель Новохоперского батальона подпоручик Павел Еглевский, подтеньшев, однодворец Матвей Тверитинов, господ Нарышкиных приказчик Лука Неверов, малороссиянин Николай Ракитинов, а означенных же господ Нарышкиных приказчик Иван Евреинов, жена его Наталья, теща его Татьяна Григорьева. Конец примечания. Мятежники и отряды, их преследующие, отымали у крестьян лошадей, запасы и последнее имущество. Правление было повсюду пресечено. Народ не знал, кому повиноваться. На вопрос «Кому вы веруете?» Петру Федоровичу или Екатерине Древне мирные люди не смели отвечать, не зная, какой стороне принадлежали вопрошатели. 13 августа Пугачев приближился к Дмитровке. Его встретил майор Диц с 500 гарнизонных солдат, 1000 донских казаков и 500 калмыков, предводительствуемых князьями Дундуковым и Дербетевым. Сражение завязалось. Калмыки разбежались при первом пушечном выстреле. Казаки дрались храбро и доходили до самых пушек, но были отрезаны и передались. Диц был убит. Гарнизонные солдаты со всеми пушками были взяты. Пугачев ночевал на месте сражения. На другой день занял Дубовку и двинулся к Царицыну. В всем городе хорошо укрепленном начальствовал полковник Цыплетев. С ним находился храбрый Башняк. 21 августа Пугачев подступил с обыкновенной дерзостью. Обитый с уроном он удалился за 8 верст от крепости. Против него выслали 1500 донских казаков, но только 400 возвратились, остальные передались. На другой день Пугачев подступил к городу со стороны Волги и был опять отбит Башняком. Между тем услышал он о приближении отрядов и поспешно стал удаляться к Сарепте. Михельсон, Муфель и Меллин прибыли 20-го в Дубровку, а 22-го вступили в Царицын. Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услышав, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам. Адъюнкт Инхоцев, бывший тут же, успел убежать. Пугачев отдыхал в Сарепте целые сутки, скрываясь в своем шатре с 2 наложницами. Примечание. Кочевые скитания Виньямина Бергмана и так далее. По-немецки. Семейство его находилось тут же. Он пустился вниз, к Черному Яру. Михельсон шел по его пятам. Наконец, 25-го на рассвете он настигнул Пугачева в 105 верстах от Царицына. Пугачев стоял на высоте между 2 дорогами. Михельсон ночью обошел его и стал противу мятежников. Утром Пугачев опять увидел перед собою своего грозного гонителя, но не смутился, а смело пошел на Михельсона, отрядив свою пешую сволочь противу донских и чугуевских казаков, стоящих по обоим крылам отряда. Сражение продолжалось недолго. Несколько пушечных выстрелов расстроили мятежников. Михельсон на них ударил. Они бежали, бросив пушки и весь обоз. Пугачев, переправясь через мост, напрасно старался их удержать. Он бежал вместе с ними. Их били и преследовали 40 верст. Пугачев потерял до 4000 убитыми и до 7000 взятыми в плен. Остальные рассеялись. Пугачев в 70 верстах от места сражения переплыл Волгу выше Черноярска на 4 лодках и ушел на луговую сторону не более как с 30 казаками. Преследовавшая его конница опоздала 15 минут. Беглецы, не успевшие переправиться на лодках, бросились вплавь и перетонули. Сие поражение было последним и решительным. Граф Панин, прибывший в то время в Керенск, послал в Петербург радостное известие, отдав в донесении своем полную справедливость быстроте, искусству и храбрости Михельсона. Между тем новое важное лицо является на сцене действия. Суворов прибыл в Царицын. Еще при жизни Бибикова государственная коллегия, видя важность возмущения, вызывала Суворова, который в то время находился под стенами Силлистрии. Но граф Румянцев не пустил его, дабы не подать Европе слишком великого понятия о внутренних беспокойствах государства. Такова была слава Суворова. По окончании же войны Суворов получил повеление немедленно ехать в Москву к князю Волконскому для принятия дальнейших препоручений. Он свиделся с графом Паниным в его деревне и явился в отряде Михельсона несколько дней после последней победы. Суворов имел от графа Панина предписание начальникам войск и губернаторам исполнять все его приказания. Он принял начальство над Михельсоновым отрядом, посадил пехоту на лошадей, отбитых у Пугачева, и в Царицыне переправился через Волгу. В одной из бунтовавших деревень он взял под видом наказания 50 пар валов и сим с запасом углубился в пространную степь, где нет ни леса, ни воды, и где днем должно было ему направлять путь свой по солнцу, а ночью по звездам. Пугачев скитался по той же степи, войска отовсюду окружали его, Меллин и Муфель, также перешедшие через Волгу, отрезывали ему дорогу к северу. Легкий полевой отряд шел ему навстречу из Астрахани, князь Голицын и Мансуров преграждали его от Яйка. Дундуков своими калмыками рыскал по степи. Разъезды учреждены были от Гурьева до Саратова и от Черного до Красного Яра. Пугачев не имел средств выбраться из сетей его стесняющих. Его сообщники, с одной стороны, видя неминуемую гибель, а с другой — надежду на прощение, стали сговариваться и решились выдать его правительству.